Лаговая переменная. Запаздывающая. Переменная в модели, относящаяся к предыдущим моментам времени. Параграф 6.3.1. Лафера кривая. Функция, описывающая зависимость общей суммы собираемых налогов от налоговой ставки. С ростом ставки налогообложения общая сумма сначала растет, а затем уменьшается. Смотрите налог. Курсивом ставка. Параграф 9.1. Ликвидность. Наличные деньги и активы, легко превращаемые в деньги. Смотрите предпочтение ликвидности. Параграф 8.3. Линия рабочего времени. Линия, используемая в анализе экономики семьи. Эта прямая характеризует различные предельные сочетания времени, затрачиваемые для работы дома и вне его. Является касательной кривым безразличия, отражающим выбор между работой в семье и работой ради заработка. Угол наклона линии рабочего времени равен предельному коэффициенту замещения домашнего труда работой для заработка. Параграф 2.2.4. Лицензия. Разрешение, выдаваемое государственными учреждениями, юридическими или физическими лицами, на ведение той или иной деятельности. Параграф 3.3.1. Личный доход. Категория в статистике национальных счетов, равная сумме заработной платы, доходов предпринимателей, дивидендов, части арендной платы и процентов, идущих в доходы физических лиц, пенсии и пособий, выплачиваемые государством. Смотрите первичные доходы, статистика национальных счетов. Параграф 6.2. Лоренца кривая. Кривая, показывающая степень неравенства распределения доходов населения. Смотрите распределение дохода. Курсивом количественное. Джини коэффициент. Параграф 4.1. М нулевое. Количество наличных денег в обращении. Параграфы 8.1 и 8.3. М второе. Количество наличных денег плюс банковые депозиты, вклады до востребования. Параграф 8.1 и 8.3. Примечание. 0 и 2 в основании. Конец примечания. Магистральная траектория. Смотрите оптимальный рост. Макроэкономика. Раздел науки и экономики, изучающий законы общеэкономического развития. В отличие от микроэкономики, исследующей поведение субъектов, агентов рынка, макроэкономика имеет дело с усредненными и совокупными явлениями и показателями. Например, в макроэкономике рассматриваются законы движения национального продукта, общей занятости, общего уровня цен, то есть результат работы всех секторов, отраслей и экономических агентов как единого механизма. Параграф 1.3. Макроэкономическое равновесие. Всеобщее равновесие спроса и предложения на уровне макроэкономики. Различает внутреннее равновесие, например, между сбережениями и капиталовложениями, между ресурсами факторов производства и их использованием и так далее, и внешнее равновесие между экспортом и импортом и так далее. Параграф 6.1. Максимальная совокупная выручка. Максимальная стоимость продукта, проданного фирмой. Параграф 3.2. Максимальная экономическая эффективность фирмы. Достигается при наинизших средних издержках, или, что то же самое, при оптимальной загрузке капитала. Смотрите «Капитал», курсивом «Оптимальная загрузка». Параграф 3.2.3. Максимальное предложение. Уровень производства, соответствующий максимальной прибыли, достигается в точке, где предельная выручка равна предельным издержкам. Всякий больший или меньший объем производства принесет меньшую прибыль. Параграф 3.2.3. Максимальный наилучший потребительский эффект. Достигается, когда предельные полезности, полученные от затраты последней денежной единицы на покупку каждого продукта, одинаковы. То есть соотношение предельных полезностей равно соотношению цен соответствующих товаров. Параграф 2.2.2. Страница 373. Максимизация прибыли. Гипотеза, согласно которой фирма принимает решение, исходя из стремления получить максимальную прибыль. Смотрите «Прибыль». Параграфы 3.2.1 и 3.2.3. Маржинализм. Экономическая теория, возникшая в 70-е годы XIX века, в основе которой лежит предположение, что миновая стоимость каждого продукта определяется полезностью его последней используемой единицы. Смотрите «Предельная полезность» курсивом «Теория предельной полезности». Конец курсива. Спрос на факторы производства. Матрица прямых затрат межотраслевого баланса. Квадратная матрица технологических коэффициентов, известная как матрица А, составляется на основании первого квадранта матрицы межотраслевых потоков продукции. Смотрите межотраслевой баланс, технологические коэффициенты, матрица полных затрат, параграфы 6.1, 6.2. Матрица полных затрат. Матрица, скобки открываются, Е минус А, скобки закрываются, в степени минус 1, где А – матрица технологических межотраслевых коэффициентов, показывающих, сколько продукции каждой отрасли необходимо для производства продукта другой отрасли. Е – единичная матрица, а степень минус 1 обозначает обратную матрицу. В. Леонтьев показал, что если какой-либо элемент конечного продукта возрастает на единицу, то воловая продукция каждой из отраслей возрастет на сумму элементов в столбцах матрицы полных затрат. Эта сумма элементов определяет величину мультипликатора в каждой отрасли. Смотрите «Конечный продукт. Межотраслевой баланс. Мультипликатор». Параграф 6.2. Международный банк реконструкции и развития. МБРР. Межгосударственный банк, предоставляющий кредиты странам для осуществления планов долговременного развития. Создан в 1945 году. Капитал банка составляется из взносов стран-участниц и заемных средств, привлекаемых продажей облигаций банка. Параграфы 8.2, 9.2. Международный валютный фонд, МВФ. Межгосударственная финансовая организация, призванная содействовать стабильности международной валютной системы. Создана в 1945 году. Члены-участники МВФ платят взносы золотом и национальной валютой в сумме, определяемой договорными квотами. МВФ предоставляет кредиты странам-участницам для стабилизации их платежного баланса, валюты и внутреннего финансового состояния. При этом предъявляются жесткие условия, которых страны должны придерживаться в своей экономической и финансовой политике. В прошлом осуществлял контроль над Бреттон-Вудской системой. Смотрите, параграфы 8.2 и 9.2. Международные резервы. Официальные запасы иностранной валюты и золота, принадлежащие государству. Различают воловые и чистые резервы. Смотрите, чистые активы. Курсивом «Внутренние активы государства». Конец курсива. «Чистые кредиты широкому правительству». Параграф 9.2. Курсивом «Воловые». «Сумма запасов иностранной валюты и золота». Параграф 9.2. Курсивом «Чистые». «Сумма запасов валюты за вычетом задолженности Международным финансовым институтом». Параграф 9.2. Межотраслевой баланс. Метод исследования межотраслевых связей и их взаимодействие с макроэкономическими показателями. Метод затраты, выпуск. Составляется исходная таблица, в которой показано, как распределяется совокупный продукт общества по отраслям производства, по доходам и по использованию. На этой основе составляется матрица прямых затрат межотраслевого баланса и матрица полных затрат. Смотрите. Метод впервые разработан В. Леонтьевым в 20-30-х годах XX века. Продукт, идущий для производственных нужд, отраженных в таблице межотраслевого баланса, называется промежуточным продуктом. Смотрите, промежуточный продукт. Сумма текущих материальных затрат. Технологические коэффициенты. Параграф 6.1. Меркантилизм. Доктрина, возникшая в 15-16 веках и просуществовавшая до конца XVIII века, согласно которой богатство страны прирастает исключительно вследствие увеличения денежного богатства. Соответствующая этой доктрине экономическая политика ориентирована на получение доступа к залежам драгоценных металлов и увеличение международной торговли с превышением экспорта над импортом, что обеспечивает накопление золота. Классическая политэкономия спорила этот основополагающий тезис меркантилизма, утверждая, что богатство страны, а с ним и торговля, зависят от объемов производства. Смотрите «Классическая политэкономия», параграф 8.1, страница 374. Метод затраты – выпуск, то же, что и межотраслевой баланс. Метод наименьших квадратов. Регрессия. Математический метод определения усредненных тенденций. Предположим, что имеются во временном интервале от 1 до t, t наблюдений переменных y, x1, x2, xn. Если, например, усредненная тенденция описывается линейным соотношением вида y равно a1 умноженное на x1 плюс а2 умноженное на x2 плюс многоточие плюс ан умноженное на xn, где x1, x2, xn переменные, определяющие поведение показателя y, то говорят, что это линейная регрессия. Метод наименьших квадратов заключается в поиске таких коэффициентов а1, а2, многоточие ан, при которых сумма квадратов отклонений каждого значения переменной y от линейной комбинации в соответствующих точках всех переменных x1, x2, многоточие xn будет наименьшей. Общее число таких отклонений равно t большое, и, следовательно, сумма будет включать t слагаемых. Этот метод широко используется в математических прогнозных моделях экономики. Параграфы 1.4 и 2.2.2. Микроэкономика. Раздел науки и экономики, в которой исследуется поведение отдельных участников рыночного процесса. Параграф 1.3. Микроэкономическое регулирование. Политика. Сферы и методы государственного регулирования, позволяющие преодолевать несовершенство рынка для отдельных предприятий и отраслей. Параграф 5.1. Минимальное предложение, минимальный объем выпуска, при котором продолжение существования фирмы имеет смысл. Смотрите, точка разрыва, параграф 3.2.3. Минимальные издержки, смотрите, издержки, курсивом минимальные, конец курсива. Капитал, курсивом издержки, параграф 3.2.4. Минимальные резервы, обязательный минимум капитала, которые коммерческие банки не могут использовать в качестве активов, приносящих доход. Центробанк России установил для коммерческих банков минимальные обязательные резервы, составляющие в среднем 4-5%, но которые могут быть увеличены до 10-15% во время финансовых кризисов. Параграф 8.3. Мобильность – степень легкости, с которой фактор производства может переместиться от одного вида использования к другому или быть заменен другим фактором. Мобильность зависит от времени и формы фактора. Параграфы 4.2.2 и 4.5. Монетаризм. Теория, согласно которой колебания в экономике происходят вследствие изменений денежной массы. Соответственно, признается лишь денежное объяснение инфляции. Теория развита в работах М. Фридмана и его последователей, которые считают регулирование денежного обращения единственно оправданным объектом государственного вмешательства в экономику. Смотрите «Инфляция. Экономический цикл». Параграф 8.4. Монополистическая конкуренция. Состояние рынка, при котором существует некоторая свобода входа на рынок конкурентов, но каждая фирма имеет возможность производить дифференцированный продукт, что позволяет ей назначать собственные цены. Смотрите «Несовершенная конкуренция. Дифференциация продукта». Параграф 3.3.2. Монополистической конкуренции теория, созданная в 20-30-х годах 20 века Э. Чемберлином США и Дж. Робинсон Великобритания, теория, согласно которой в современной экономике господствует не свободная совершенная конкуренция, а конкуренция между монополиями и олигополиями в разных формах, что существенно меняет рыночный механизм ценообразования. Параграф 3.3.2. Монополия – рыночная ситуация, при которой производство какого-либо товара сосредоточено в руках одной фирмы. Монополия – полная противоположность совершенной конкуренции. Необходимым условием существования монополии является препятствие для входа на рынок конкурентов. Максимальная прибыль монополии существенно превышает максимальную прибыль при свободной конкуренции и достигается при значительно более высоких ценах. Смотрите «Совершенная конкуренция», «Олигополия», параграф 3.3.1. Курсивом «Естественная монополия». Монополия, возникающая там, где конкуренция либо физически невозможна, либо экономически неэффективна, а кривые издержек производства падают на всем отрезке потенциального объема выпуска, нет нижней точки перегиба. Такая монополия возникает в связи с уникальностью производства или существованием естественных барьеров для входа на рынок других конкурентов. Естественными барьерами могут быть технические преимущества, определяемые крупным масштабом производства или первоначальные затраты входа на рынок. Типичный пример естественной монополии – снабжение газом и электроэнергией, телефон в досотовый период, телеграф. Считается, что естественные монополии должны находиться под контролем государства или в его собственности. Параграфы 3.3.1 и 3.3.3. Страница 375. Курсивом. Искусственные монополии. Монополии, возникающие вследствие искусственно созданных препятствий входа конкурентов на рынок. Это могут быть как законодательные ограничения, патенты, лицензии, франшизы, так и насильственные способы ограничения входа, коррупция, преступные группировки. Смотрите, патент, лицензия, франшиза, параграф 3.3.1. Монопсония. Монополия покупателя. Примером монопсонии является ситуация на некоторых рынках сырьевых товаров, где господствуют крупные корпорации-покупатели, пользующиеся разрозненностью производителей и экспортеров сырья. Государственные закупки вооружений также приближаются к понятию монопсонии. Смотрите «Монополия», параграф 7.2.2. Мультипликатор. Численный коэффициент, как правило, больше единицы, показывающий, насколько увеличится одна переменная в результате единичного прироста другой. Мультипликаторы применяются в разных разделах микро- и макроэкономики для количественной оценки происходящих в них цепных реакций. Простейший мультипликатор спроса, введенный Кейнсом в 1930-х годах, показывает, насколько увеличится ВВП, если инвестиции или государственные закупки возрастут на единицу. Сумма коэффициентов по столбцам матрицы полных затрат дает мультипликаторы для валовой продукции отраслей в зависимости от прироста конечного потребления. Существуют также мультипликаторы денежные, показывающие, насколько увеличение наличных денег ведет к увеличению общего денежного обращения. Налоговые, показывающие прирост ВВП в зависимости от изменения налоговых ставок. Экспортные, характеризующие зависимость прироста ВВП от прироста экспорта. Смотрите денежный мультипликатор, матрица полных затрат, конечный продукт, параграфы 6.2 и 8.3.